«Ты чего здесь? Я же сказал тебе оставаться на месте. Мне там стало не по себе. Вы тут будете сражаться, а я там что? Прохлаждаться в спокойствии? Нет, я тоже с вами хочу». Годунов изо всех сил старался, чтобы его голос не дрожал. «Понятно, струсил оставаться один. Оно и понятно, одиночество в канализационных подземельях трудно переносить. К тому же ему придется мучиться. Выйдут наружу два воина или выползут создания бездны. Вот он и предпочел страшной неопределенности страшную осведомленность. У него на лбу было написано, что отходить от переходного диска он не собирается и в случае чего храбро кинется в канализационные коридоры. «Не мешайся под ногами», — буркнул Сафронов, перехватывая поудобнее рукоять меча. «Нет-нет, что вы, я тут очки постою, не извольте сомневаться, ни на шаг не продвинусь-ка, Господи Всевышний, сколько же тут этих тварей», — взвизгнул Годунов, заметив подкатывающую волну. «Да хрена дотянуться», — усмехнулся я и двинулся вправо. «Так что смотри за собой, будь осторожен», — поддержал меня Сафронов и пошел слева. Я вдохнул, пуская живительную силу живицы по рукам и ногам. «Мне нужна эта сила, нужна энергия, а что до ее получения? Ну вон же, сосуды с сущностью сами рвутся передать ее мне, не стоит пресекать их желание». Перестукивание начало звучать игрой на джембе. Дирижер смертоносного оркестра незримо управлял своими подчиненными, заставляя их перетекать с места на место. Главарь весьма успешно выстроил атакующую линию, перепрыгнуть за нее не представлялось возможным без повреждений. Если промахнется щупальцем передний волокуша, то некоторые задние с радостью исправят его промах. Первый взмах меча приходится по самому наглому волокуше. Его щупальце вылетает в ответ, но меня уже нет на месте. Прыжком я перемещаюсь вправо, нанося еще один удар по наглецу. Новый ломоть падает на пол каменной пещеры. Тут же уход в сторону и новый удар. И так раз за разом. Я быстрыми перемещениями сбиваю с толка врага. Пока он пытается попасть по мне слева, я бью справа и наоборот. Расправляюсь с первым врагом очень быстро. Сейчас не время для красования и эффектных поз. Сейчас нужно пробиться сквозь толпу врагов и разобраться с главарем как можно быстрее. Новый враг и новый танец огненной смерти. Слева вступает в бой Сафронов. Краем глаза вижу, что дядька может не только по канализационным тоннелям красться, но и забирать подобие жизни у волокуш. «Иван, они обходят тебя!» Слышу крик Годунова. И точно, я сначала не поверил своим глазам, но так и есть. Эти глиняные слизни и в самом деле начали обходить меня сзади. То есть у этих засранцев и в самом деле появились зачатки стратегии. А это означало, что они стали умнее. И это плохо. Ведь чем тупее враг, тем легче с ним разобраться. А сейчас уход, уход, удар, нырок под резкое щупальце, перекат и резкий удар в ответ по ненавистному слизню. На, тварь, держи. Хочешь сожрать меня? Хочешь добавить мои кости в свою коллекцию на теле? На, ушлепище. Принимай в ответ огонек. Что, не нравится? Куда поползла, какашка переросток? Я только заношу меч, как сразу же справа следует еще один удар щупальцами. Потом слева, отпрыгиваю, отбиваю. Черт побери, да волокуши в самом деле поумнели. Они прикрывают отползающего раненого собрата. Как же быть? Они что, меня измором хотят взять? Да, без дополнения сущности у меня хватит на долгое время, но в конце концов и моим силам придет конец. Я буду истощен, даже магическая природа живицы не спасет. И тут меня можно брать голыми щупальцами. Уроды каменные, вы чего творите? Доносится слева рык Сафронова. Тактикой бьют, бросаю я, не оглядываясь. Оглядываться не стоит, раненые кричат иначе. Да и времени на оглядывание нет, волокуши снова повалили в атаку. Да, заманивают и набрасываются с разных сторон. Вот же остолбенит упорылые. Никак не хотят потихоньку издыхать. Надо заставить. Гавкаю я и отрезаю новый ломоть от подползшего засранца. Новые щупальца вылетают со всех сторон. Я танцевальными па ухожу от смертельных копий. Ускоряюсь, и новый враг не успевает отползти под защиту щупалец друзей. Сущность добавляет силы и энергии. Хорошо, а то на лбу выступила испарина. Все-таки махать мечом и уворачиваться от острых копий щупалец — это не тренировочный бой. Тут каждое движение может стать последним. Поэтому приходится попотеть сполна. «Куда ты ползешь, страхолюдина некрещенная?» Слышится крик Годунова. «А ну, фу, место! Пошел прочь, срань неблагородная!» Вот на это я уже оглядываюсь, Чего там интересного? А возле диска и в самом деле очень интересная картина. Годунов пытался ткнуть в подползающего слизня сотворенным копьем. Волокуша покорно принимал уколы острием, а после спешил подобраться ближе к Годунову, чтобы высказать ему несогласие с подобной позицией. «Держись, Бориска!» — кричу я в его сторону и уже собираюсь прыгнуть на помощь, когда замечаю, что путь к нему перекрыт подползшим отрядом волокуш. Да они же отрезали нас друг от друга. Нет, реально, эти ползущие твари технично разделили нас на три островка, а теперь неторопливым приливом планировали эти островки скрыть под своим каменным морем. Ну что же, у жертв есть небольшие сюрпризы. Я вижу, что победить простыми мечами не получится, поэтому призываю медведя. Ну что, косолапый, пришла пора отрабатывать недавнее угощение. Медведь проявляется немедленно. Уж что-что, а Мишка понимает, что просто так я его дергать из хранилища не буду. Мохнатая туша с горящими глазами и огненной пастью как нельзя кстати оказывается в самой гуще врагов. Ему даже не стоит приказывать, косолапый тут же понимает, что волокуши вовсе не мирные слизни, питающиеся травкой. Шлеп. От первого удара оказавшийся поблизости волокуша расплющивается, как детская игрушка слайм. И что из того, что волокуша в основном состоит из камня и глины? Для медведя это не является преградой. Хлобыснул так, что мне даже на миг стало жалко волокуши. Всего лишь на миг, потому что в следующую секунду я принимаюсь за уничтожение подобных тому, которого обидел Мишка. Второй удар, кстати, заставил волокуши разлететься на мелкие части. Что могу сказать? Молодец, косолапый. Сущность от убитого переходит ко мне. Тоже весьма приятный бонус от владения тотемным зверем. Я продолжаю бороться с волокушами. Они как будто слегка охренели от появления нового врага, поэтому чуть замедляются, будто думают, нападать на людей или дружной ордой навалиться на мохнатое чудовище. Пусть думают, они мне этим даже действуют на руку. Раз, раз, раз. Новая сущность вливается в грудь. И их. Слышится крик Годунова, а потом мимо меня проносится его худощавое тело. Куда? Стой. Там волокуши, кричу я, но тщетно. Годунов явно в ужасе от того, что на его чистых штанах появилась дыра. Похоже, что враг все-таки добрался до тела Борьки. Вроде бы не кровит, но надо посмотреть ближе. Только удастся ли? Годунов прыгает без разбора куда. Он мчится сломя голову, лишь бы уйти от своего противника. И мчится мимо медведя, который с недоумением смотрит на шибанутого двуногого. Сдается мне, что не только медведь удивлен. Волокуши тоже шокированы подобной смелостью, раз позволяют Годунову проскочить по их спинам. Ни один даже не выстрелил в бегущего. Борис проскакал с изяществом горного козла по спинам волокуши и оказался один на один с главарем. Здоровенный волокуша затрещал так, словно был завзятым барабанщиком одной из трешовых рок-групп. Похоже, что он тоже не ожидал подобного. Волокуши начали разворачиваться. Они поползли защищать своего главаря. «Борис, коли эту тварь!» — крикнул я, бросаясь следом за напарником. «Чего? Кого?» — растерянно обернулся бледный Годунов. «Зачем? Вот же шахлябля! У него такой шанс, а он хлебалом щелкает. Хотя от его демарша есть огромная польза. Его бросок заставил волокуш на время забыть о нас, а это уже шанс у нас, и этим шансом следует неминуемо воспользоваться. Косолапый, вперед, ору я, прыгая по спинам волокуш. Редкие огрызаются, в основном я прохожу беспрепятственно. Всего десяток прыжков, два уворота и один перекат потребовался для того, чтобы оказаться за атакующей чертой волокуш. Медведю даже перекатываться не понадобилось, он в три прыжка преодолел черту врагов и оказался рядом со мной. Сафронов понял на лету мою задумку и тоже пропрыгал горным козлом по каменным спинам. Мы вчетвером оказываемся перед главарем волокуш. Тот явно не рад этому, так как трещит изо всех своих волокушьих сил. Но на то, чтобы догнать быстрых врагов, его слугам требуется время. А время сейчас ой как дорого. Вперед! Вырывается из груди крик. За царя и отечество! Орет Сафронов, поднимая меч. Р-р-р-рарх! Рычит на своем языке медведь. «Ой, мама, роди меня обратно!» Мужественно пищит Годунов. Почему-то именно его главарь волокуш принимает за своего главного врага. Может потому, что то смело проскакал по другим волокушам. Или потому, что громче всех орал. Или потому, что в его руках огненное копье. В любом случае, главарь делает свои выводы, после чего выбрасывает здоровенное щупальце из бока. Годунов смотрит, как приближается его смерть, и даже не вспоминает о банальной защите. Если бы не я, то вытащили бы мы из омута пробитого насквозь напарника, а так, я успеваю ударить Борьку под колени, заставив его упасть на спину. Каменное щупальце пролетает над упавшим со скоростью брошенного копья. Вот как раз брошенное на пол пещеры копье я и решаю использовать для отвлечения главаря. Один бросок, усиленный живицей, и в сморчковую массу огненное копье влетает почти наполовину. Во как, этот самый главарь вовсе не весь каменный, увиденное подстегивает Сафронова, и тот тоже быстро создает копье из пламени и швыряет во врага, прыгая следом. Я тоже не мешкаю. Вихрь огненных клинков с двух сторон начинает с невероятной быстротой уменьшать главаря волокуш, а огромные лапы медведя терзают плоть с третьей стороны. Щупальца главаря выбрасываются в разные стороны, но они бессильны против тех, кто дорвался. До того, как один из волокуш слуг добрался до зоны поражения, мы разбираем главаря на составляющие. Кругом валяются куски отрезанного сморчка, а над самым крупным куском в воздухе формируется белесая сущность, размерами превосходящая все виденные ранее сущности волокуш. Все-таки последний удар был мой, так как сущность потянулась ко мне в грудь. Я быстро сформировал из нее образ главаря волокуш и поместил в одну из ячеек хранилища. Кто знает, когда мне понадобится подобное существо. А что до энергии, то я в несколько ударов расчленил подползшего волокушу. Он даже не сопротивлялся. Остальные волокуши тоже словно потеряли смысл жизни, так как начали расползаться по разным сторонам. Только что мы были их злейшими врагами, а сейчас они ко нам вовсе потеряли интерес. Зато мы к ним интерес не потеряли. И даже если омут закроется, стоит нам только выйти наружу, все равно оставлять волокуш ползать просто так не следует. К тому же, их сущности можно складировать, чтобы иметь запас на всякий случай. Сафронов был со мной согласен. Годунов хотел бы покинуть это место, но кто его будет спрашивать? На то, чтобы полностью зачистить локацию, у нас ушло 10 минут. Медведь вернулся в свою ячейку, слегка недовольный тем, что ему не удалось пожрать. Ну да ничего, среди существ бездны немало и белковых соединений, так что поест позже. Сафронов еще зачем-то поскреб стены, собрал светящийся мох в небольшой пакет. После этого мы вышли наружу. Стоило только моей ноге, как замыкающего, покинуть переходный диск, как тот начал таять. Растаял он очень быстро, открыв нам дальнейший проход по канализационным трубам. Да, омут в столице, покачал головой Сафронов. Следует передать куда следует. Да-да, надо позвонить. Нельзя оставлять это просто так. Они же в любом месте могут возникнуть, с легким испугом произнес Годунов. Там, где защита слаба, омуты проявляются сильнее, развел я руками. Но я никогда не видел, чтобы они появлялись в столице. И ты вряд ли видел, что у волокуш были зачатки разума, хмыкнул Сафронов. И это тоже. Что-то в последнее время слишком много происходит такого, что выходит за рамки нормальности, покачал я головой. Что ты имеешь в виду? Спросил Сафронов. То, что на автомобиль напали, расхреначили его в пух и прах, а также сопровождение разметали. И вот волокуши под землей. Это тоже ненормально. Я согласен, воскликнул Годунов. Фигня какая-то происходит. И почему именно с нами? Сафронов посмотрел на меня и усмехнулся. Ну что, скажешь сам или мне это предоставишь? Меня заказали? Спросил я больше для Годунова. По всему выходит так. А кто заказал царского сына? Подал голос Годунов. А это мы можем узнать только выбравшись на поверхность. Тут осталось всего 200 метров. Подхватили мы хором с Борисом. Собор Василия Блаженного. Митрополит уже проснулся, успел перехватить овсянку, заваренную кипятком без соли и сахара, и теперь слуги омывали его дряблое тело. Ежедневный ритуал продолжался на протяжении 40 лет и ни разу не менялся. Пробуждение, овсянка, омывание. После этого митрополит приступал к своим делам. Он жил в соборе уже давно, его скромная келья поражала редких гостей своей аскетичностью и спартанской обстановкой. Каждый, кто имел честь посетить место для сна и отдыха митрополита, видел только жесткий топчан в углу, накрытый тонким матрацем и лоскутным одеялом. Невысокий стол и табуретка рядом с ним дополняли общую картину. Все остальное пространство по стенам заполняли шкафы с духовной литературой и копиями древних свитков. Даже ковра не было на паркетном полу. Сплошной аскетизм и неприятие материальных ценностей. И лишь единицы просвещенных знали, что на самом деле, если потянуть у правого шкафа за корешок труды семьи Фаблаговерного, то шкаф разъедется надвое и внутри окажется проход в подземное убежище. В этом убежище стояла самая современная мебель и техника, какие были у редких бояр. Из этого убежища шел подземный проход к Москве-реке с приготовленным на всякий случай катером. Может, это было и лишним, но порой к митрополиту заходили гости, которых никто не должен был видеть при дневном свете. Да и сам он порой отлучался из кельи по ночам. Когда омовение было почти завершено, неожиданно прозвучал сигнал телефона. Митрополит взял в руки дорогой царский подарок и взглянул на прислугу. Молчаливые слуги тут же с поклонами удалились. Митрополит же ответил на сигнал вызова. Раздался такой знакомый голос царского сына. «Ваше высокопреосвященство, я не совсем понимаю, что происходит. Ни днем, ни ночью покоя нет. Я уже слышал о произошедшем. Ваше величество, не переживайте за то, что произошло, это всего лишь проба пера. Мы будем продолжать совершенствоваться в творчестве», — ответил митрополит. «И если идея ночью не приходит, а также что-то мешает ее приходу днем, то стоит оглянуться вокруг и понять, в чем причина отсутствия музы. Может быть, ее появлению мешают посторонние силы, кто-нибудь постоянно отвлекает. Возможно, и отвлекают, но кто? Владимир Васильевич, в этом могут быть заинтересованы другие авторы, которые считают, что их творения тоже заслуживают упоминания в летописях. В таком случае нам следует выяснить авторов иных творений и постараться создать произведение в тандеме, ведь если мы преследуем одну и ту же цель, то почему бы не объединить усилия? Я с удовольствием займусь поисками других авторов», — произнес митрополит в телефон. «Не извольте беспокоиться. Лучше вместо этого прочитайте 20 раз «Отче наш» и попаститесь до обеда. Я так и сделаю, ваше высокопреосвященство», — ответил царский сын, а потом, после небольшой паузы, спросил: «А правда, что царскую волю считают самой главной днем, а перед волей ночных ножей преклоняются ночью? Это все глупости и придумки воров и убийц, которые они сами же распространяют для наведения страха на будущих жертв. Увы, не все жертвы верят в эти глупости и придумки, поэтому даже ночным ножам дают отпор», — мягко ответил митрополит. «Но я уверен, что придет тот день, когда царская воля станет настолько жесткой, что переломит хребет всем ворам и убийцам в столице и ее окрестностях. И я буду счастлив увидеть этот день, ваше величество. Я думаю, что рано или поздно, но он наступит, ваше высокопреосвященство. Всего доброго и до встречи на обеде», — послышалось в телефоне, а после наступила тишина. Митрополит отложил телефон в сторону и задумчиво провел губкой по груди. Что ж, первая проба пера оказалась крайне неудачной. В этой пробе погибло 7 не самых плохих бойцов из ночных ножей, а это означало, что про Ведари не зря ходят такие слухи. Следовательно, нужно принимать юного выскочку всерьез, а не просто отмахиваться мухобойкой. Для Ведаря мухобойки мало, тут нужен калибр покрупнее. Глава 11. Меч и слово, вот что у Ведаря не должно тупиться никогда. Кодекс Ведаря. Мы вылезли не через 200 метров, но разве скажешь об этом Сафронову? Он был четко уверен, что мы прошли ровно это расстояние и не метром больше. Я не стал его разубеждать. А зачем? Все одно ничем этот спор не закончится. Сафронов будет стоять на своем, а я на своем. В конечном же итоге даже победа в споре ни к чему не приведет, как и поражение. Вместо этого мы вышли на улицу в районе Китай-города. Сафронов сделал такое лицо, как будто он сюда и планировал вылезти. Мы сделали такие лица, как будто ему поверили. До вокзала еще несколько километров, но туда торопиться уже не имело смысла. Закрытие омута потребовало времени, и теперь поезд ушел без нас. «Как будем догонять?» – спросил Сафронов у нас. «С царской охраной связываться опасно, внутри кто-то очень не любит Ивана Васильевича. Ловим такси», – пожал я плечами в ответ. «Если поторопимся, то можем успеть перехватить поезд в Сергиевом Посаде». «Да, может быть, тогда успеем по пути заехать куда-нибудь помыться», – с надеждой в голосе спросил Годунов. «А то мне кажется, что одежда провоняла насквозь канализационным обмре». «Потерпим», — ответил я и вытащил телефон. Хоть зарядки оставалось и немного, но хватило, чтобы вызвать такси. Пожилой таджик покосился на нас, когда мы ввалились к нему в машину. Я вытащил несколько купюр. «Многоуважаемый, не морщи нос. Это вот за неудобство, а это за химчистку. Еще получишь 100 рублей сверху, если домчишь нас до вокзала Сергиева Посада вовремя. Не смотри так, были обстоятельства. «Понял, дорогой», — отреагировал таксист и тут же стартовал с места. Я откинулся на спинку сиденья, немало не заботясь о том, что могу его испачкать или пропитать запахом. Заплаченных денег хватило бы с лихвой, чтобы полностью выскоблить эту механическую карету. Мне же надо было чуточку отдохнуть и перебрать полученные сущности. «Вы это гости столицы?» «Да», — услышал я краем уха голос таксиста. «Уважаемый, веди машину и меньше спрашивай», — посоветовал я в ответ. «Не прими как грубость, но мы слегка устали и предпочли бы ехать в тишине. Или музыку какую поставь, только не этих своих, заунывных аксакалов. Ой, зря, хорошая музыка у нас, душевный», — хмыкнул в ответ оскорбившийся таксист, но все-таки замолчал. «Да знаю я, что водитель такси — это навигатор, психолог и иногда невольный свидетель караоке-выступлений на заднем сиденье. Но сейчас мне нужно было немного тишины. Молчаливый ты Чимба уже успел сформировать в хранилище полученные сущности так, что в моем нагрудном кармане появилось 3 небольших колбочки. Эти самые колбочки потом можно будет продать людям, ценящим получение жизненной энергии. От волокуш немного прихода, но зато и проблем с получением сущности тоже мало. 3 колбочки тянули на 600. Немного, но все-таки какой-никакой заработок. Тем временем мы выбирались из Москвы. Утренний поток замка Дышей уже успел превратиться в густую заводь, но таксист умело маневрировал, то ныряя в близлежащие дворы, то протискиваясь в нереально узкие щели. Хоть моргал аварийкой в ответ на возмущенные сигналы, то ладно. В Москве всегда так, утром наводняют приезжие из Подмосковья, вечером они же дружной толпой стремятся быстрее вырваться из каменных джунглей. Нам посчастливилось попасть на утренний забег, и мы почти выбрались из Белокаменной, когда на перекресток с диким ревом выскочила лакированная черная Победа. Нагло, беспринципно, на красный свет. Наш таксист ударил ногой по тормозам, но машина не смогла среагировать так же быстро, как человек. Такси боднуло в край выскочившего наглеца так, что того занесло и развернуло на полосе. Победа едва не зацепила стоявшие неподалеку машины. Из автомобиля тут же выскочил молодой человек в дорогом костюме. Его белые прилизанные волосы даже не растрепались от удара, но на холеном лице была написана такая злоба, как будто таксист обесчестил всех женщин его рода вплоть до 5-го колена. «Ты», — завопил он еще на половине дороги до такси, — «ты, водила гребаный, неужели не видишь, кто едет? Чего вылупился? А ну вылазь, сейчас будем считать ущерб. Ты у меня последние штаны продашь, чтобы все покрыть, шаромыжник тупоголовый». «Я-я, зачем ругаешься?» — заблеял побледневший таксист. «Ты знаешь, кто я?» — подскочил ближе белобрысый и дернул за ручку двери. «А ну открой, а не то я тебя через окно вытащу». «Я знаю вас, Иван Петрович», — проговорил Сафронов, вылезая с заднего сиденья. «Вы сын боярина Петра Ивановича Шуйского, особы, приближенный к царскому трону. И также я видел». «Что ты видел, пёсий сын?» Тут же тявкнул белобрысый. «Видел, как этот урод протаранил мою машину». Сафронов хотел было что-то сказать, но под суровым взглядом белобрысого прижал руку к груди и поклонился. Не склонившийся перед созданиями бездны, он опустил голову перед боярским сынулей. Хотя и его можно понять, в омуте бездны он отвечал за себя и за нас, а сейчас за ним стояли еще жена и дети. Если что, то шуйские могли устроить райскую жизнь не только тому, кто их огорчил, но также и их семьям. «Так что, что ты видел?» — снова выкрикнул Шуйский. «Ничего, ваша милость», — едва слышно проговорил Сафронов. Остальные участники дорожного движения предпочли не гудеть и не связываться с бушующим на улице молодцом, аккуратно объезжая место происшествия. Если прибудут ребята с ЦИ, царской автомобильной инспекции, то это уже их головняки. Но вряд ли они прибудут. Камеры успели срисовать номера Победы, и теперь все московские инспекторы предпочтут держаться как можно дальше от этого места. «Я, зачем кричишь? Надо ЦИшников вызывать, камеру смотреть», — продолжал закапывать себя таксист. «Я уже понял, кого выставит виноватым, но потакать такому не собирался. Вместо этого я тоже вылез со своего места и проговорил. Я видел, как боярский сын выскочил на красный свет. У нас что, для бояр другие светофоры висят, отличные от обычных людей?» Шуйский нахмурился, пытаясь увидеть во мне знакомца. Без сомнения, он видел раньше и эти скулы, и губы, и нос, но после переделки Марии Никифоровны меня уже труднее узнать. И поэтому Шуйский решил, что ему просто привиделось. Он презрительно скривился. «А ты кто такой? Смердит от вас всех за версту, как будто вы в говне купались. Можно и в дерьме искупаться, но чистыми остаться, а можно под ясным солнышком прогуляться, а испачкаться так, что вовек не отмоешься», — процедил я в ответ. «Ты чего загадками разговариваешь, холоп, или не видишь, кто перед тобой? А ну, склонись и проси прощения, а не то заставлю пыль с ботинок слизывать», — гаркнул Шуйский. «Да у меня что-то спину сегодня прихватило», — улыбнулся я в ответ. «Не могу согнуться так низко». «Я согну», — с угрозой проговорил Шуйский, создавая на ладони водяной шар. «Ну да, стихия Шуйских, вода, в этом отношении они сильны. Недаром и свои города строят всегда на берегах рек, чтобы черпать силы поблизости». Боярин уже успел забыть и про машину, и про незадачливого таксиста. Сейчас перед ним стоял человек, который не согнулся в благолепном поклоне, не опустил глаза, даже не моргнул. Для Шуйского я сам был загадкой, и он эту загадку не спешил разгадывать. Все-таки чуял нутром, что не все со мной ладно. Я же улыбаюсь в ответ до тех пор, пока Шуйский не подходит вплотную. Он смотрит надменно, но в глубине глаз я вижу неуверенность и растерянность. «Боярчук, меня нахрапом не возьмешь, а вот ответить я могу. И перед человеческим судом, и перед Божьим», неторопливо говорю я, сверляя его взглядом. «За то, что на отцовской машине рассекаете без спроса, это вам отец выволочку сделает. Сразу же видно, что сами за рулем едете, а не водитель отцовский, значит, без разрешения взяли. За то, что правила не соблюдаете, вашему отцу цель вероятнее всего уже сообщили. А за то, что решили родовой магией воспользоваться и угрожать честным людям вздумали, да еще и оскорбили. За это я с вас спрошу, и спрошу не один раз, будь уверен». «Да кто ты такой?» Шуйский отвел взгляд и посмотрел на Сафронова. Однако ответил не Сафронов. Вместо него слово взял Годунов. Он вылез со своего места и тонко крикнул. «Это царский сын Иван Федорович. Неужели не узнали, ваша милость?» Шуйский не убрал с ладони водяной шар, но зато его глаза распахнулись. «Вот теперь он узнал меня. Узнал и понял, что дальше быковать не стоит». Он оглянулся на машину. Оттуда вылезла девушка неземной красоты. Она словно сошла с подиума, где ей только что надели корону сударыня России, самого престижного конкурса планеты. Легкий топик подчеркивал высокую грудь, шелковая юбка шаловливо оглаживала крутые бедра, на плоском животе ни грамма жира, конская грива волос невероятной волной падала на плечи, а губы — вот сколько миров я посетил, в скольких постелях одержал любовные битвы, но чтобы такое сокровище просыпалось на руке, разметав шикарные кудри по подушке, я невольно сглотнул. Такое чудо я видел впервые. Эта девушка собрала в себе лучший генофонд этой планеты. «Господин, может вы перестанете так отчаянно протирать глаза о спутницу господина Шуйского?» — шепнул мне на ухо незримый Тычимба. «Иначе могут подумать что-то не то. Во как, появился, когда не просит. В канализации от него ни весточки, ни слуха, а теперь, на улице взял и проявился. Слуга, называется». От голоса Тычимбы я вздрогнул и перевел взгляд на Шуйского, который покраснел, но не опустил руку с водяным шаром. Что же, его можно было понять, сейчас он выпендривался перед своей спутницей и не знал, как выпутаться из сложившейся ситуации. Склониться предо мной означало признать себя виноватым, а вызвать на дуэль ведаря — ну, это такое себе удовольствие. Даже если ты с детства обучался владению родовой магией, то вряд ли стоит выходить против того, кто сотни раз смотрел смерти в пустые глазницы и способен на все, лишь бы выжить. Против ведарей не выпускают людей даже на арене смерти, только монстров. «Мы перенесем наш разговор на более удобное время», — проговорил я лениво. «Или вы желаете продолжить беседу? Ну, скажи же, что ты хочешь удовлетворения. Скажи, и тогда я протащу твою холеную морду по асфальту прямо до ножек этой богини. Скажи же, чувырла. Как вам будет угодно, ваше величество», — чуть поклонился Шуйский, сразу же сбросив с руки водяной шар. Шар разлетелся на сотни мелких брызг, намочив мои штаны. «За это я тоже отдельно с вас спрошу, боярчик», — проговорил я с улыбкой. «И не стоит злиться, ведь бездна рядом». Да уж, теперь бездна приблизилась до нельзя близко. Даже в столице появились омуты. «Я всегда к вашим услугам, ваше величество», — чуть поклонился Шуйский, а потом направился к своей машине, даже не удостоив взглядом остальных. Мне это не понравилось, поэтому я бросил ему вслед: «Господин Шуйский, вы забыли заплатить за ущерб таксиста». «Ой, вай-вай, не надо, тут чё, тут царапина», — засуетился водитель. Он как раз вылез и оглядывал повреждения своей ласточки. Даже попытался приделать номер на поврежденный бампер. Красавица в упор смотрела на меня, не сводя глаз. Она вроде бы была мне знакома, но, когда я ее мог видеть, как давно, не помню. Может быть, маленькими мы даже были знакомы, но потом. Потом ведерская выучка выбила из памяти все остальные ненужные воспоминания. Шуйский оглянулся на меня, чуть дернул крыльями носа. Потом достал кошелек, вытащил 2 500-ных купюры, скомкал их и швырнул к ногам водителя. «Сдачи не надо», — цыкнул он и направился дальше. «Сдачу получите позже, ваша милость», — едва слышно проговорил Сафронов. Специально сказал негромко, чтобы уходящий не расслышал. Зато расслышал я, и это заставило улыбнуться. Шуйский сел в машину и унесся прочь, увозя с собой обиду и самое прекрасное существо на свете. Глава 12. Ведер не должен никому доверять, друг запросто может оказаться врагом, а любовь обчистит кошелек. Кодекс Ведера. В Сергиев Посад мы успели почти к отходу поезда. Таксист чуть ли не в ноги мне упал, когда я вытащил кошелек. Чита вы, не надо, тот боярин уже запалотил. Мне на ремонта много, так чита могу вас по дружбе. Он даже попытался мне всучить пакет с курагой, уверял, что это родные прислали сушеные фрукты его сада. Компот будет, волшебство. Сварите, напьетесь и будете живот гладить и Рахима добрым словом говорить. Борис, ты же любишь добрые слова, вот и бери пакет. Спихнул я новую ношу на плечи напарника. Но, Борис растерянно посмотрел на нас. Чего но, или ты хочешь огорчить уважаемого Рахима, так он тебя и зарезать может. Да-да, а потом скажет, что так и было, с серьезным лицом подтвердил Сафронов. Побледневший Годунов взял пакет. Блин, да чего же доверчивый. Ну да ничего, это моя маленькая месть за то, что он всю дорогу написывал по телефону. Явно докладывался своей благодетельнице о случившемся. Сафронов тоже писал, но он вроде как ответственный за нас. В общем, не писал только я и таксист. Таксист был занят маневрированием на дороге, а мне просто некому было писать. Ведерскому Ковину было фиолетово на дальнейшую судьбу своего ученика, а я там особой дружбы ни с кем и не заводил. «До свидания, уважаемый», — кивнул я водителю. «Спасибо за быструю поездку и за подарок тоже спасибо». «Да, это вам спасибо, век не забуду». «Ой, поезда фырчит». «Ну, тогда всех благ, многоуважаемый, вам и вашим спутникам», — начал кланяться водитель. Я подмигнул ему в ответ и поспешил к поезду. Не хватало, чтобы он снова ушел без нас. Сафронов и Годунов поспешили за мной. Пухленькая проводница средних лет удивленно вскинула нарисованные бровки, но после предъявления Сафроновым удостоверения службы царской охраны, она посторонилась со словами: «А мы уж думали, что ваше купе будет пустовать. Вам не надо так думать, это все в нашей компетенции», — канцелярским тоном проговорил Сафронов. «Да-да, конечно, милости прошу, господа», — стушевалась проводница. «Три чая нам принесите, когда тронемся», — скомандовал Сафронов безапелляционным тоном. «И печенье», — попытался спародировать командирский голос Годунов. «Так себе пародия, честно говоря, сразу видно, что его не обучали руководить, не стали в голосе, ни грозно нахмуренных бровей. Нужно будет при случае восполнить этот пробел, все будет исполнено, как ваши милости пожелают», — поклонилась проводница, густо покраснев. «Мы вошли в вагон, нашли нужное купе, и я слегка обомлел от вида этого великолепия. Конечно, я сам родился во дворце, но сказать, чтобы купался в роскоши, нет, такого не было. А тут, панели, потолки и полки сделаны из полированного дуба, древесины грецкого ореха и карельской березы, полы покрыты коврами, плюш, бархат, хрусталь и позолота дополняли образ шикарного убранства. Сразу же захотелось разуться, чтобы не пачкать кроссовками персидский ковер в купе. Я переборол это желание и прошлепал до окна. Там упал на мягкий диванчик на полке и выдохнул. Вроде добрались до поезда, уже неплохо. Полдела сделано. Да, осталось теперь добраться до Белоозера, хмыкнул Сафронов, усаживаясь на диванчик напротив. И тогда уже все дело будет закончено. А мне бы еще ванную принять и кофе выпить, мечтательно произнес Годунов, карабкаясь наверх. Ванну пока не принять, а вот душ в конце вагона есть, улыбнулся Сафронов. Я бы тоже от него не отказался. Сейчас впервые увидел, как он улыбается. До этого ходил, как будто деньги потерял. Большую сумму. Ну, и чего-нибудь пожрать, закончил я общий список желаний. А то сущности потреблять, конечно, Хорошо, но вот и от мирской пищи я бы не отказался. Не все духовную вкушать. С духовной это к моему среднему брату, он и способ приема расскажет, и грехи за компанию отпустит. Тогда я сейчас распоряжусь насчет обеда. Встал Сафронов. Заодно и душ по дороге приму. Да-да, а нам еще чай обещали, напомнил Годунов. Насчет чая сейчас напомню этой клуше, проговорил Сафронов и вышел из купе. Вот что-то мне показалось в нем подозрительно. То ли такое спокойствие, то ли внезапно проснувшееся радушие. По крайней мере, улыбка у него возникла на пустом месте. Мы еще не добрались до Белоозера, миновали засаду, закрыли омут, а он улыбается. Я постучал пальцами по крышке откидного столика. Простучал команду Тычимбе, незримо обретающемуся рядом. Проследи за ним. По щеке пронесся ветерок, знак согласия. А вот сущности, сказал Годунов, когда Сафронов вышел в коридор. Они что из себя представляют? Нет, я слышал, что это души монстров, но слухи разные бывают. Да, слухи бывают разные, кивнул я в ответ. Но этот слух верен. Сущностью называют душу убитого монстра. Она прилетает к тому воину, чей удар или выстрел был последним. Увеличивают энергию, дают силу и бодрят уставшего. В общем, такой глоток влаги посреди песчаной пустыни. Также эти сущности можно заключать в колбочки, чтобы потом продать нуждающимся. Хлопнешь колбочку, и сущность переходит к тебе, бодрит, усиливает магию живицы. Но если мы от них получаем эти сущности, то я вспомнил, как при мне монстры пожирали моих напарников, с каким удовольствием ломали людей и выпивали их, подобно тюбикам со сгущенкой. Не одну сотню смертей я видел и чувствую, что ни одну еще увижу. Так было в других мирах, так есть и здесь. То монстры бездны получают такие же сущности, только от нас, кивнул я в ответ. Мало того, убивая, они вырастают и становятся сильнее и мощнее. От человеческих душ, от человеческих сущностей. Самые могучие монстры, обычно самые продуктивные убийцы. Да, а почему тогда люди не получают сущности от других людей? Почему, когда убивают на войне, то не выплескивают души на других? Заинтересованно спросил Годунов. А тут все просто, Борис, ответил я. Твари одного вида не могут потреблять сущности друг друга. Бездна сделала это для того, чтобы в омуте самые сильные не истребили товарищей. А мне порой кажется, что люди тоже порождение бездны, но только мы взбунтовались против нее в свое время, вот она и старается наказать непокорные творения. Акстись, перекрестился Борис, крамольные мысли изрыгаешь. Слышал бы тебя митрополит, сразу бы посохом по хребтине огрел, ну и сам бы по своей митре выхватил, криво усмехнулся я в ответ. Ох, Иван Васильевич, покачал головой Борис, опасные вы речи ведете. Я слышал, что ваша маменька тоже такие речи себе позволяла, не исключаю такой вероятности. Моя мама была умной женщиной и немного разбиралась в мироустройстве, хмыкнул я. Но как же мы можем быть порождениями бездны? Ведь мы же боремся против этой тьмы. Мы же за свет. У нас даже пожелание есть. Да не погаснет свет в твоей душе. Я улыбнулся. Как много подобных пылких юношей я видел в своих жизнях. И скольких потом хоронил. Знаешь, Борис, куда бы ни прилетел луч света, там всегда первой окажется тьма. Но мы боремся с этим. Боремся и всегда помним, что бездна рядом. Борис отвернулся к окну. Как раз в это время поезд просвистел в последний раз, и перрон тронулся. Почему-то всегда, когда находишься в поезде, кажется, что это картинки за окном бегут, а вовсе не поезд движется. Даже в самолете такого ощущения нет, а вот в поезде есть. И это вовсе не поезд едет, а перрон убегает вдаль, чтобы поскорее скрыться с глаз. Ну хорошо, мы, может быть, и порождение бездны. А как же Бог? Спросил Борис. А что Бог? Он что, тоже порождение? Вакак завернул. Даже с придыханием спросил. Явно ждет такого ответа, на который может ловко завернуть загогулину софистики. Своих творцов из высших сил я помню, но можно ли называть их богами? Скорее, это мудрые ученые, которые хотят продлить существование человечества. Но спорить на религиозные темы мне не хотелось, поэтому я просто пожал плечами и ответил. Да хрен его знает, я его не видел. Как увидим, так сразу и поймем. Хорошо бы увидеть его попозже, хмыкнул Годунов. Я не тороплюсь в гости к Богу, тем более что к нему не бывает опозданий. Что же, тогда придем к нему в срок и спросим о природе бездны и ее омутах, кивнул я, после чего вытащил телефон, подключил зарядку и погрузился в чтение. Читал цикл «Якудза из другого мира» от автора Алексея Калинина. Здорово же написано, с юмором и эмоциями. А уж какой японский колорит, не оторваться. От диалогов с сенсеем вообще описаться можно. Годунов тоже погрузился в телефон. Судя по быстро бегающим пальцам, он снова начал писать весточки своей благодетельнице. Интересно потом будет заглянуть в эти записи. Надо сказать, ты Чимби, чтобы втихаря спер, а потом также тихо положил на место. Кстати, а где ты, Чимба? Что-то давно его не было слышно. Да и Сафронов пропал, как будто смывает в душе вековую грязь. Спустя 5 минут Годунов оторвался от телефона, потянулся и сказал: «Пойду я по вагону прогуляюсь, ноги разомну, может быть увижу кого знакомого». Да и вообще, что именно вообще я не стал спрашивать. Нужно ему отлучиться, пусть идет. А если на свою задницу отыщет приключения, то пусть сам с ними и разбирается. Я не нянька, чтобы вытирать Годунову сопли. Да-да, конечно же, сходи, прогуляйся, заметил я в ответ. Физическая активность весьма полезна, особенно перед приемом пищи. Годунов посмотрел на меня, но ничего не сказал, двинувшись к двери. Через пару секунд я остался один. Тут же воздух заколебался маревом, и послышался тихий голос Тычимбы. «Господин, Сафронов задумал вас отравить. Он в 2 стакана с чаем бросил по небольшой капсуле, а третий немного испачкал ручкой». «Во как?» – покачал я головой. «Да, вот и доверяй после этого верным слугам. Что-то мне даже подсказывает, что это он сам организовал нападение на машины. Очень уж быстро взорвалась вселенная, как будто ее подорвали изнутри. Может быть, подставить ему подножку?» – спросил Тычимба. «Пусть навернется, разольет. И зачем? Чтобы потом ждать от него другой подлости? Нет, мы сейчас решим все на месте. Ты сможешь стырить у него ручку, которой он поставил метку. Это как 2 пальца об асфальт», — хихикнул Тычимба. «Все будет сделано». Я усмехнулся, отложил телефон в сторону и начал ждать, пока наш верный друг и товарищ принесет отравленное пойло с печеньками. Утром во дворце царь Василий Иванович приказал после завтрака призвать к себе в кабинет княжну Марию Никифоровну. Та явилась по первому зову. Царь не мог не заметить, что глаза княжны покраснели. «Доброе утро, Мария Никифоровна», — проговорил Василий Иванович. «Что-то случилось или просто песчинка в глаз попала?» «Случилось, Ваше Величество», — с поклоном ответила княгиня. «На машины наших мальчиков было совершено нападение. При этом нападении не уцелел никто. Но, что но?» Потемнел лицом Василий Иванович, но среди убитых не опознали ни Ивана Васильевича, ни Бореньку. Их не оказалось внутри бронированного фургона. Царь хмыкнул. Надо же, так быстро начались попытки устранения. Из чьей же стороны эта попытка проходила? Значит, они живы, Мария Никифоровна. Просто пошли другим путем. Или вам Боренька не отписался? На слове «Боренька» царь намеренно сделал акцент, как будто хотел уколоть престарелую княгиню. Но княгиня была старой закалки, такую только бронебойным тараном надо было бить, чтобы увидеть эмоцию на лице с бородавками. Она вздохнула, а потом произнесла: «Мальчики в самом деле пошли другим путем. Вы правы, Ваше Величество. Однако, Боренька сказал, что в канализации под городом они обнаружили омут». «Что?» Царь не смог удержаться на месте и вскочил на ноги. «Омут под Москвой? Совершенно верно, Ваше Величество. Там были глиняные волокуши, но сам факт прорыва, бездна рядом», – прошептал Василий Иванович. «Все-таки прорвали нашу оборону». «Так, Мария Никифоровна, продолжайте оставаться на связи с Боренькой и незамедлительно докладывать, если случится что-либо из ряда вон выходящее. А мне сейчас нужно срочно собрать Боярскую думу. Думать будем, как сделать так, чтобы прорывов больше никогда не случалось». «Да, Ваше Величество», – поклонилась Мария Никифоровна, пятясь к двери. «Как вашему величеству будет угодно». Она впервые видела, чтобы царь так разволновался. А когда царь волнуется, то рядом лучше не оставаться. Глава 13. Ведарь всегда должен убивать своего врага. Если врагов нет, то ведарь слишком плохо делает свою работу. Кодекс ведаря. Я успел приготовиться за секунду до того, как открылась дверь. «Ты чем бы разведал, что за яд был в ампулах и к тому же принес небольшой подарок?» Подарок оказался как нельзя кстати для моих дальнейших действий, да и пакет с курагой от таксиста пригодился. Сафронов зашел в комнату, одной рукой вытирая голову полотенцем, а во второй неся поднос с 3 стаканами чая в подстаканниках и тарелочкой печенья. Чай курился легким дымком, распространяя по купе запах трав. Хм, скрыть за запахом трав легкий запах миндаля, ну это вообще меня не уважать. Или Сафронов ничего не знает про произошедшее ночью, когда ко мне в гости заявилась наемница. Почему они все хотят меня отравить? Хотят, чтобы я повторил судьбу своей мамы, чтобы ушел из жизни с пеной на губах и выпученными глазами. А вот и я, весело сказал дядька Кириллу, ставя поднос на столик. Встретил проводницу в коридоре и забрал подношение. Она сказала, что через 20 минут обед будет готов, а пока что можно подзаправиться вот этим. Неплохо, улыбнулся я в ответ. Сейчас дождемся Бориса и попьем. Да, а куда его унесло? Пошел прогуляться, пожал я плечами. Обещал сейчас прийти. Может быть, пошел попудрить носик. Ну вот, придется ждать, когда он вернется, а за это время чай может остыть. Чай остынет? Да ну, можем начать и без него. Я поставил стаканы на стол. Подстаканники звякнули, как будто пожаловались на свою трудную жизнь и на постоянное хождение по рукам. Сам чай тоже заслуживал внимания. Его цвет напоминает мутный болотный отвар, который, кажется, вот-вот начнет бурлить и плюхнуться на ваши чистые брюки. Но главное, конечно, это сам стакан. У каждого стакана тут есть своя личность. Он, как правило, наклонен под углом, словно бы в вечном ожидании, что кто-то попросит его наполнить. Но самое интересное, что он обладает удивительным талантом к оставлению памяти на столе. После каждого выпитого глотка он чудесным образом оставляет липкий след, который напоминает о том, что стакан только что стоял здесь. А уж чайные ложки они, словно вечные скитальцы, вечно шарахаются по столику, ища свое предназначение. Порой они даже умудряются запутаться в волосах у пассажиров. Я расставил стаканы, скребнул ногтем по метке авторучкой на стакане, а на том, что поставил ближе к себе, успел нарисовать такую же. Сафронов смотрел во все глаза, но разве можно уследить за ведрем, когда тот находится в рывке? Всего лишь миг и замена произведена. Теперь отравленные стаканы стояли возле меня и Сафронова, а чистый чай встал перед местом Бориса. Если даже напарник придет и выпьет, то ничего с ним не случится. А чего это вы, курагу захотели попробовать? Спросил Сафронов, кивая на пакет. Да что-то захотелось сухофруктов. Говорят, что очень богаты калием, который необходим для поддержания сердечно-сосудистой системы, а также медью, которая полезна для кроветворения. Так что подзаправиться и успокоиться не мешает. Тем более, что сердечно-сосудистая система может и расшататься под воздействием внешних нагрузок. Вы еще очень молоды, чтобы про такое думать. Никогда не поздно думать о своем здоровье и заботиться об его сохранении, проговорил я, помешивая в стакане ложечкой. В этот момент дверь открылась и на пороге возник улыбающийся Борис. А вы знали, что через два купе от нас едут две княгини, Карамзина и Бестужева? Они тоже отправляются в царское училище. Можно в дороге их навестить и сыграть пару партий в преферанс. Ой, а тут у вас что? Чай? Как здорово. Вы что-то о здоровье говорили? Борис упал на свое место у окна и потянулся за чаем. Я остановил его руку и показал на курагу, мол, попробуй. Тот кивнул в ответ и засунул два коричневатых плода в рот. Да, говорил, что у Ивана Васильевича здоровье как у быка. Вон как волокуш раскидали, хмыкнул Сафронов. Я наблюдал за его лицом, дрогнет или нет, но пока что даже моргания лишнего не было. Вот так вот просто взять и отравить тех, с кем недавно сражался бок о бок. Ну вообще никакого чувства признательности нет. Так то волокуш. Тут сразу ясно, вот они, враги. А когда враги рядом и скрываются под личиной друзей, то тут поневоле подумаешь, что здоровье лишним не будет. Во как, такие мудрые мысли для столь юного возраста? Приходится так думать, иначе возраст может оборваться в любой момент, пожал я плечами. Ведь быть царским сыном — это большая ответственность и невероятная опасность. Словно по минному полю гулять, в любой момент земля под ногами может взорваться и убить. Ой, да что вы такое наговариваете, отмахнулся Годунов, снова попытавшись схватить чай. Тут вон омуты прорываются, а уж про землю и вовсе говорить нечего. Борис, кстати про омуты, я отобрал у него стакан и поставил последний возле тарелочки с печеньем. Ты почему не атаковал главаря волокуш? Ты же вот здесь стоял, еще два стакана поставил в тех позициях, в каких мы нападали на главаря, а курагу я рассыпал так, чтобы она имитировала мелких волокуш. Я видел, как напрягся Сафронов. Он явно следил за меткой на стакане. Я решил дать ему еще один шанс, если одумается, тогда сделаю вид, что ничего не знаю, но если позволит выпить, тогда убивающие меня всегда достойны смерти гораздо больше. Ну, я растерялся. Он как прыгнет на меня, как выстрелит своим копьем, а я, пролепетал Борис, а ты потом прыг сюда. Я передвинул стакан ближе к блюдцу, перелетая через курагу. А нам пришлось следом, чтобы тебя всем кагалом не насадили на каменные шампуры не насадили. И тогда все вместе как навалились, как дали ему звездюлей. Я начал двигать стаканы в небольшой карусели вокруг тарелки, показывая бой с главарем. Правда, не показал медведя, но он незримо был с нами. После этого я расставил стаканы слегка не так, как они стояли первоначально. Если с чем-то сравнивать мои действия, то больше подойдет игра в наперстки. Только если там наперсточники разводят на деньги, гоняя шарик, чтобы он оказался в одном из трех наперстков, то тут я разводил на жизнь, оставляя один неотравленный чай. Причем я честно оставил неотравленный чай Сафронову, а отраву поставил перед Борисом. Помню, как-то на вокзале банда наперсточников пыталась развести меня на деньги, но скорость их рук не может сравняться со скоростью рук ведря. Каждый раз шарик оказывался под тем наперстком, на который я показывал. Даже когда Катало спрятал шарик в руке, чтобы наверняка, и то он оказался ровно под тем наперстком, на который я указал. Тычимба умел тырить предметы и незаметно переносить их в другое место. Раскрывать свой обман банда не стала, но мне посоветовали убраться по добру по здорову. Впрочем, я уже достаточно набрал, чтобы не лезть в бочку, поэтому воспользовался советом, а их громили, который позже в подворотне попытался у меня отобрать выигрыш, прописал билет в больничку на пару месяцев. Но в следующий раз, если все пройдет примерно так же, то надо сделать вот так. Подключился к действию Сафронов и тоже взялся за подстаканники. Вам нужно будет напасть отсюда, чтобы переключить на себя внимание. Мы же можем зайти с этой стороны. И важно всегда перемещаться, если вдруг монстр начнет атаковать других. Вот как-то так. Все-таки он не воспользовался подаренным ему шансом и поставил перед собой отравленный чай, а стакан с чистым чаем отдал Борису. И опять ни одна мышца не дрогнула на его лице. Сафронов верил, что он окажется жив после распития напитков. Что же, пусть будет так. Я грустно усмехнулся и поднял подстаканник, словно произнося тост за пиршественным столом. Но все равно мы молодцы и отличная команда. Давайте же выпьем за то, чтобы и дальше мы прикрывали друг друга и никогда не предавали товарищей. Все-таки я добрый и дал еще один шанс. Даже намекнул Сафронову, что он делает неправильно, но отличный тост. Улыбнулся Сафронов и аккуратно коснулся своим подстаканником до моего. Все бы аристократы так думали, тогда бы и междоусобицы стало бы гораздо меньше. Да, мне тоже понравилось идти с вами рядом, подхватил Годунов. Давайте же выпьем чай, быстро поедим, приведем себя в порядок и завалимся к княгиням. Мы можем весьма недурственно провести остаток времени в пути. А Мария Никифоровна не будет против? Спросил я со смешком. А что Мария Никифоровна? Княгиня Оболенская очень уважаемая и представительная женщина. Я ей очень многим обязан и никогда об этом не забуду. Тут же стушевался Годунов. Я не стал развивать эту тему, чтобы еще больше не смущать Бориса. Вместо этого сделал пару глотков отравленного чая. Почему я это сделал? Потому что заранее принял противоядие, которое Тычимба спер у Сафронова. Тот самый подарок. Все-таки наличие невидимого слуги – это огромное преимущество перед всякого рода злопыхателями. Пусть этот слуга порой и пропадает, но всегда же возвращается ко мне. Этим противоядием я смазал три кураги, которые успешно подсунул Годунову. Должно было хватить, если вдруг неправильный стакан окажется у него или же глотнет чай раньше времени. Саму колбочку с небольшим подарком вместо жидкости противоядия Тычимба положил на место. Когда Сафронов ее откроет, а он обязательно ее откроет, то будет весьма и весьма раздосадован. После того, как мы сделали по несколько глотков и закусили печеньем, я приложил руку к груди и с усилием втянул воздух. Само действие яда должно начаться через минуту, но я решил вывести Сафронова на чистый разговор с глазу на глаз. Никак ошпарились, ваше царское величие, в голосе Сафронова просквозила насмешка. Да что-то грудь сдавило, вот как будто тисками стянуло. Мне бы, я наверное, я пойду выйду, воздухом подышу, сказал я с небольшой задержкой. «Давайте я вас провожу», – предложил Сафронов. «Кирилл Игнатьевич, не стоит утруждаться. Я, наверное, сам дойду, сказал я, встал и пошатнулся. Может, это после боя с волокушами, обеспокоенно спросил Годунов. Все может быть, сказал Сафронов и встал. Все-таки давайте я вам помогу. Вы очень любезны, проговорил я, пока мы брели по направлению к тамбуру. Хотел бы я, чтобы у меня оказался такой верный друг. Эх, чего у царей не хватает, так это верных друзей. Идите, идите, ваше царское величие, проговорил Сафронов за спиной. Я всегда рад услужить царскому роду. Мы вышли в тамбур. Тут кто-то недавно курил, и в воздухе еще витали запахи табака. Через 10 секунд у Сафронова должны начаться первые признаки отравления, поэтому я повернулся и умирающим голосом произнес: «Что-то худо мне, дядька Кирилл, никак в канализации какую гадость подхватил. Мне бы лекаря сейчас». «Хрен тебе, а не лекарь, другок», — неожиданно жестко ответил Сафронов. «Ты сдохнешь, как помойная крыса. Ни пощады тебе, ни жалости. Что ты такое говоришь, дядька Кирилл?» «Кирилл Игнатьевич, ой, что-то темнеет в глазах», — проговорил я, сгибаясь пополам. «Никак, ты отравил меня, ай, догада», — усмехнулся Сафронов. «А все говорят, что ведари тупые». В этот момент действие яда вступило в силу. Я почувствовал жжение в груди, но оно было безопасно, противоядие боролось с отравой, а вот глаза Сафронова неожиданно полезли наружу. «Ведари не тупые, у нас просто лица такие», — хмыкнул я, распрямляясь и смотря ему в глаза. «Скажешь, кто тебя послал за моей жизнью? Ты, ты». Сафронов судорожно искал на груди колбочку с противоядием. Он нашел ей, открыл и запрокинул голову, вываливая содержимое внутрь горла. Только вместо жидкости внутрь упала половинка кураги, целая никак не хотела залезать. «Угощайся, дядька Кирилл», — сказал я. «У меня еще целый пакет есть». Жжение в груди начало понемногу устихать, а вот у Сафронова, наоборот, начал разгораться огонь в груди. Он с яростью вытащил перочинный нож из кармана, заставил его загореться синим пламенем. «Я все равно тебя заберу с собой». «Ну вот, а ведь мог живицу использовать на продление жизни», — вздохнул я и отвернулся к окну. За спиной послышался удар. Это Сафронова согнуло в три погибели так, что он упал на колени. После этого он попытался вызвать рвоту, но ничего не получилось. Так просто яд не хотел покидать отравленное тело. «Будь ты проклят», — раздалось шипение за спиной. «Я сегодня ночью уже это слышал», — ответил я и с сожалением вздохнул. «Эх, дядька, дядька, а ведь мог назвать имя того, кто тебя послал». «Имя? Это?» Когда же я обернулся и присел на колени перед зеленеющим Сафроновым, то на его губах выступила белесая пена. Она ошметками легла на линолеумный пол тамбура. Дядька Кирилл затрясся в судорогах, силясь произнести что-то. Увы, горло отказалось выдавать звуки, выпустив только предсмертный сип. Помочь ему уже было нельзя. Яд сделал свое дело. Мне оставалось только отжать двери, а после подтащить обмякшее тело к образовавшемуся выходу. Мы как раз проезжали через лес, поэтому вряд ли кто увидел, как из царского вагона вылетело тело и бухнулось в кусты сирени. Я проводил взглядом полет человека, который сражался бок о бок со мной. Да, очередное подтверждение кодекса ведаря, что верить никому нельзя. Я вздохнул и произнес: «Покойся с миром, дядька Кирилл. Звери найдут применение твоему телу гораздо лучше, чем это сделал ты». После этого закрыл дверь и направился к своему купе. Жалел ли я Сафронова? Нет, он всего лишь очередная пешка, которую скинули с шахматной доски, не более того. Глава 14. Ведарь не должен верить в приметы, ведарь должен их создавать. Кодекс ведаря. Быстрое принятие душа предварило не менее быстрое поглощение обеда. Я бы, конечно, продлил удовольствие принятия пищи, но постоянное поторапливание Бориса начало раздражать. Он даже не удивился, когда я сказал, что Сафронов был вынужден покинуть поезд по своим важным делам. Вот вообще не моргнул глазом, как будто выход человека с поезда на полном ходу само собой разумеющийся. Впрочем, я тоже не страдал об Сафронове. Он сделал свой выбор, и ему просто никто не помешал отравиться. Как говорится, на войне, как на войне. А то, что я начал свою войну даже без особого на то желания, мне стало ясно с ночной поры. Теперь придется держать ухо востро и нагружать тычимбу выше меры. Теперь я особа, возле которой находиться опасно для здоровья. Ну что же, если раньше учился бороться с монстрами, то пришла пора научиться бороться с самым опасным монстром изо всех существующих, с человеком. А уж то, что человек является самым опасным существом на планете, с этим даже бездна спорить не будет. Ну давайте же, ваше величество, доедайте свои макароны и пошли завоевывать сердца двух княгинь», — ерзал на месте Годунов. «Ну что же вы, видите же, что дамы едут одни, скучают, а если мы потянем еще время, тогда будем ехать одни, без приятного общества. Знаешь, Борис, есть такой старый анекдот о двух быках, он как нельзя лучше отражает всю сущность нынешней ситуации», — проговорил я прежде, чем отправить вилку в рот. «Что за анекдот?»